Испарения курились над камнями в русле реки, и небольшое углубление, проделанное стеком в мягкой теплой почве, быстро превращалось в крошечный водоем с горячей водой. Жителям не хватало настоящего запаса горячей воды, и они стремились добыть еще больше, но делали это совершенно бессистемно. Я попытался вползти в шахту шириной 2 фута, пробитую в склоне холма, однако пар, который, кажется, не причиняет вреда шкуре японца, выгнал меня оттуда. «Что произойдет, — подумал я, — когда кирка наткнется на саму жидкость, и шахтеру придется либо мгновенно удирать, либо свариться в кипятке?» В сумерках мы выбрались на поверхность земли и, проходя по улицам Минашиты, заметили 2 пухленьких херувимчиков лет 3, которые принимали вечернюю ванну в бочке, врытой в землю под карнизом лавки. Глядя на нас сквозь растопыренные пальчики, ребятишки делали вид, что сильно испугались. Они тщетно пытались скрыться от нас, ныряя под воду, прятались друг за дружку, в общем, вели себя, как плещущиеся головли. Отец подзадоривал их облить нас водой. Это была самая прелестная картинка за целый день, ради которой стоило приехать в липкий, смердящий краской отель. На нем был черный сюртук, и поначалу, когда он словно тень бродил по пустынному коридору, я принял его за миссионера. «Вот уже 3 сутки, как на меня наложили запрет», — прошептал он хрипло, — «но я ни в чем не виноват, не виноват. Мне приказали заступить на 3-ю вахту, однако забыли уведомить в письменном виде, чего я всегда требую. Хозяин отеля говорит, что виски причинит мне вред, хотя я ни в чем не виноват. Бог свидетель, ни в чем не виноват. Не люблю, когда меня запирают в деревянном отеле, где гуляет эхо, а моим соседом оказывается джентльмен с морскими наклонностями, который оправляется от белой горячки, коротая ночные часы в беседах с самим собой. Глава 17. Касается крана с горячей водой. Разговор вообще. Сначала старайтесь заговорить с незнакомцем. Если не выстрелит, есть шанс, что ответит. Поговорка на Диком Западе. До чего же далеко от Минашиты до Мьичины и Мандалая? Вот почему мы встретились здесь с людьми из бирманских поселений и чудесно провели время, вспоминая бандитов и экспедицию на Черную гору. Вдали от дома начинаешь проявлять к нему повышенный интерес, поэтому многое узнаешь, и в этом одно из преимуществ путешествия за границу. Правда, путники часто меняют маршруты, но они меняют направление своих мыслей, которые стремятся домой через моря. «Поразительное местечко», — сказал профессор, раскрасневшись, как вареный омар. «Сидишь себе в ванне и подключаешь то горячий, то холодный источник. Как тебе нравится? А температура просто феноменальная. Давай-ка посмотрим, откуда все это берется, а потом уедем». В горах, милях в 5 отсюда, есть местечко, которое называют Жгучей горой. Мы отправились туда сквозь безмятежные бамбуковые рощицы, соснячки, лужайки и снова рощицы под непрерывный рокот реки, которая бежала где-то внизу. В конце пути нас ожидала встреча с обедневшим, словно подержанным адом, аккуратно разбитым на истекающем кровью склоне горы, с которого содрали кожу. Казалось, будто по соседству оползень разорил спичечную фабрику. Вода, в которой, наверное, варили тухлые яйца, стояла в бассейнах. Их края были покрыты волдырями, и легкие облачка прозрачного белого дыма поднимались в небо, пробиваясь из глубины бурлящих недр. Несмотря на запах и отложение серы на скалах, я почувствовал разочарование, пока не ощутил жар под ногами, ступавшими словно по кожуху котельной.